Зараза, капитана корабля связи на связь. Принято. На экране включилось окно, и появилось лицо капитана корабля. Он был перемазан какой-то сажей, я его с трудом узнал. Слушаю, командующий. Скажи, ты сможешь еще раз так сделать? Нет, у меня и так много что сгорело. Сейчас ремонтируем. Понятно, тогда ремонтируйся дальше. Зачем я так поспешил? Ведь предполагал, что здесь ловушка, надо было хотя бы мины взять из предыдущей системы. Трюм у меня был пустой. Сейчас можно было бы подарков накидать. Может, на других кораблях что-то такое есть? Зараза, дай список того, что есть в трюмах других рейдеров. На экране появился список. Ничего взрывающегося там не было. Только то, что абордажники притащили с линкоров. Не успел досмотреть до конца список, как экран мигнул и на нем появился противник. Значит, ракета все-таки догнала и поразила корабль связи. Корабль тоже теперь был на радаре, но теперь горел желтым цветом, как поврежденный. К нам приближались все те же 4 линкора. Крейсеров за ними я уже не видел. Похоже, их прикрывали корабли РЭП, которые летели за ними. Посмотрел на экране прогноз заразы, где они должны были оказаться, если бы они летели с прежней скоростью, и где они находились сейчас. Оба варианта полностью совпали. Значит, командующий противника решил не менять первоначальный план. Хотя мог перехватить меня ненадолго, но мог. У меня все больше и больше было ощущение, что он очень самоуверенный и разумный. Решил, что без проблем уничтожит нас. Плохо было, что я почти не чувствовал его. У него, похоже, была защита, или он был псионом, как я. Сейчас он не спешил, понимая, что я проскочу в зону помех. Она уже начиналась. Помехи уже были на экране. Дальше была зона сильной радиации. В ней радары уже ничего не видели, и пилоты летели почти вслепую. На полной скорости мы влетали в нее. Скоро у меня экран полностью покрылся серой рябью. Что дальше, командующий? Повернулась ко мне первый пилот. Поднимайтесь выше по орбите и скиньте скорость. Принято, командующий, ответила второй пилот. Именно она сейчас пилотировала рейдер. Командующий, что вы планируете дальше делать? Спросил старший аналитик. Это я вас должен спрашивать, а не наоборот. Какие у вас идеи есть? Можно попытаться проскочить через южный или северный полюс между эскадрами. Хорошо, и что нам это даст? Выигрыш по времени. Не думаю, что это хорошая идея. На той стороне светила нас могут заметить, и тогда все ловушка. Нас окружат и уничтожат. Искин дает вероятность, что нас не заметит в 20%. Думаю, их нет. Наверняка противник просчитал этот вариант и вышлет истребители на разведку. Я бы так сделал. Здесь зона радиации, они не смогут нас атаковать. Да атаковать не смогут, а навести на нас смогут. Хорошо, что вы предлагаете. Пока тянем время. Это я понял. Дальше, что будем делать? Судя по тому, что эта четверка линкоров не поменяла скорость, другая тройка на той половине светила тоже должна быть в расчетной точке. Поэтому мы сейчас поднимаемся выше и попробуем выскочить над ними. Наша задача — заставить их погнаться за нами. У нас будет запас времени, пока они сориентируются, развернутся и начнут погоню. После чего мы летим вот сюда, к пятой планете. Она находилась сейчас на западе от светила, немного отклонившись к северу. Около планеты мы разделимся на четверки и будем облетать ее с разных сторон. Наша задача — разделить линкоры, после чего попробуем уничтожить один или парочку до подлета крейсеров. Вот пока примерный план. Принято, командующий, ответила первый пилот, а не старший аналитик, с которым я общался. Пилотам мой план явно понравился, а вот старший аналитик ничего не сказал. Они продолжили свои расчеты. Даже без пси чувствовалось, что они чувствовали свою вину за ошибку. Следующие 3 часа прошли в сплошной пелене. Заняться мне было нечем, экран показывал только предположительное расположение кораблей противника, и все. Мне удалось даже немного вздремнуть. Проснулся от толчка, корабль начал резкого разгоняться. Мы уже находились рядом с линкорами противника, и рейдер начал разгон для того, чтобы резко выскочить из зоны помех. Совершенно не представлял, как пилот вела корабль без радара в такой пелене и где сейчас были другие наши корабли. Надеюсь, они не отстали. Мы разгонялись все сильнее и как-то резко выскочили из пелены. На радаре сразу появился противник, только не там, где я его ждал. Линкоры сильно отстали от своего графика по причине того, что дожидались крейсера, и сейчас они находились вместе. Кроме того, они не входили в зону помех, а летели над ней, распределяясь в своеобразную цепь из кораблей. По краям этой цепи были 2 линкора, третий был посредине, а между ними было по 4 крейсера. Они так прочесывали зону помех. Мы их не видели и нарвались бы на них, если бы остались в зоне помех. Мои рейдеры один за другим выходили из пелены и показывались на радаре. Пересчитал значки, все 8 были на месте. Мы теперь только прилично излучали, и кораблям требовалась обработка от радиации. Мы понеслись к 5-й планете. Линкоры с крейсерами начали преследование нас. Вначале я боялся, что запас по времени у меня будет совсем небольшим, но запас получался приличным. Плохо было другое, я понял, что столкнулся с самым серьезным противником за все время своих боев. Он был умен, хладнокровен и действовал очень грамотно. Единственный плюс для меня, он был самоуверен, и это было его слабое место, но вот как это использовать у меня никаких мыслей не было. Пока летели к 5-й планете, осмотрел на время. До выхода наших осталось 6 часов, это если они не будут облетать систему по пути сюда, а я сам приказал им это сделать. Значит, еще полчаса нужно накинуть. Мы же окажемся там через 5,5 часов, если я полетим туда прямо сейчас. Получалось, что я отыграл пока чуть больше часа, но этого было мало. Гонки продолжались, но теперь противник был уже у нас на хвосте. Когда мы подлетели к 5-й планете, как и планировалось, разделились на четверки, но мой противник сделал все опять, не так я запланировал. Он не полетел за нами и не разделился, а полетел параллельно нашему курсу, но немного севернее нас, тем самым лишая нас возможности уйти на север системы. Крейсера у него отстали, и он преследовал нас, по сути, только 3 линкорами. У меня было сильное желание атаковать эти 3 линкора, но я понимал, что после этого потеряю половину своих кораблей. Командующий он не разделился, что дальше будем делать? Спросила первый пилот. Вижу, умный аварец попался. Летим дальше на запад, но постарайся забирать на дальше север. Пускай они думают, что я хочу прорваться на север. Принято, командующий. Аналитики, вы должны рассчитать точку разворота, чтобы их основная эскадра не могла нас перехватить, и мы смогли проскочить к точке выхода наших. Принято, командующий. Считайте по скорости линкора и учитывайте, что им будет нужно облетать 6-ю и 9-ю планеты. Принято, командующий. Заработал зонд. Он теперь скидывал данные на корабль связи, а тот передавал нам, несмотря на 2 корабля РЭП. Аварцы зонд проигнорировали, а он каждые 5 минут передавал данные об их положении. Основная эскадра противника раньше действовала так же, как и та, что сейчас гналась за нами. Она также прочесывала зону помех до тех пор, пока мы не вылетели из нее. Сейчас она просто облетала по радиусу зону помех, не пытаясь начать перехват нас. Наблюдал за погоней 2-й эскадры. В принципе, она могла сейчас полететь на перехват, но на ее пути были 2 планеты, и это мне давало возможность подальше отлететь на северо-запад, чтобы выиграть еще немного времени. Мы улетали все дальше на северо-запад, а основная эскадра просто двигалась по орбите светила и, похоже, ждала, чем закончатся наши гонки с линкорами 2-й эскадры. Вместо того, чтобы захлопнуть ловушку и отсечь меня, он ждал на орбите светила. Мне же было понятно, что скоро западный край системы и дальше находился только астероидный пояс. Меня отвлек старший аналитик. Командующий, все, дальше нельзя. Пилот, разворачивай, летим на юг. Принято. Аналитики, что по времени? Мы успеваем на встречу с нашими линкорами? Успеваем, но если чуть-чуть опоздают, то нет. Линкоры противника нас догонят. Понятно. Проскочить в самый край успеваем? Тоже успеваем. Ну что же ты теперь будешь делать? Странность была в том, что линкоры, которые преследовали нас и летели параллельным с нами курсом, не стали разворачиваться следом за нами, а продолжили также лететь дальше на запад. Они совсем немного подкорректировали курс. Зато их крейсера, которые сильно отстали, поменяли курс на юго-западный, продолжая преследовать нас. Странные действия командующего меня запутали, и я не понимал, что он задумал. Он что, решил догонять меня крейсерами? Куда тогда летят линкоры? Мы отрывались от них все дальше. Его основная эскадра также начала движение на запад системы, чтобы меня перехватить, но, видимо, быстро просчитав, что я проскочу, отказалась от этого и начала движение на юг системы, тем самым еще больше озадачив меня своими действиями. Что он такое делал? Понял я, что он делает, только когда один из 3 линкоров перестал лететь на запад. Линкор развернулся и полетел за мной на юг, а оставшиеся 2 продолжили лететь на запад. Он делал то же самое, что делал до этого на орбите светила. Он выстраивал корабли в своеобразную цепь или сеть, которая будет загонять меня. Поняв, что не сможет меня перехватить ближе, он отправил корабли на юг, чтобы там развернуть такую же сеть, и они сейчас с двух сторон станут загонять меня в угол. Это было разумно даже очень. Вот только он не учел одно обстоятельство. Мне тоже нужно было именно туда. Причем он явно не спешил с этим. Корабли его основной эскадры летели даже не на максимуме. Когда я понял, что он задумал, одновременно с этим понял и другую вещь, что мне это совсем не нравится. Оттуда нам было не вырваться, если что-то пойдет не так, а не так могло пойти все что угодно, и если прорываться, то нужно будет прорываться сейчас. Вот только зачем, с боем прорываться через крейсера и дальше что, снова прятаться в зоне помех, рано или поздно нас там найдут и уничтожат. Он пока не задействовал два корыта, которые сейчас находились около светила, и сильно отстали, но по-прежнему тащились за его основной эскадрой. У меня все больше складывалось ощущение, что они, как и прошлый раз, были набиты абордажниками, а не истребителями. Скорее всего, он их тащит, чтобы нас брать на абордаж. Придется все-таки рискнуть, лететь в юго-западный край системы, и надеюсь, что наши не опоздают. Пилоты, посматривайте, возможно, где-то найдете разрывы в астероидных полях. Принято. Только зачем? Мы вроде успеваем. Успеваем, это на случай, если что-то пойдет не так. Поняла. Кушать хотите? Говорите, что вам принести. Они заказали то же, что и прошлый раз. Отстегнулся и пошел в кают-компанию. Кают-компании большинство спало на столах, все устали ждать. У пищевого автомата никого не оказалось, сделал заказ пилотов. Отнес им и вернулся, заказав для себя, то ли обед, то ли ужин уже. Сесть было некуда, абордажники были в своих тяжелых скафандрах и заняли почти все место за столом. Пришлось пододвинуть парочку абордажников. Они подняли головы со стола, посмотрели на меня недовольно, но увидев, кто их пихает, сразу подвинулись. Ужиная поймал на себе заинтересованный взгляд с другого стола. Это был Крис. Когда покушал, на выходе из кают-компании он меня уже ждал. «Алекс, ну что, может, займешься взломом?» Время было, лететь еще долго. «Ладно, пойдем второй зонт хакнем. Что по деньгам? Что ты хочешь за взлом?» Глава 17. «Скажем, 10% от продажи информации, содержащейся в зонде?» Договорились. Крис был доволен. Это было практически даром, и я знал это, но согласился не ради денег, а ради того, чтобы на время чем-нибудь занять себя. Деньги меня не интересовали, но любой труд должен быть оплачен. В трюме меня уже ждали и даже поставили мне стул около зонда. Сел на него, закрыл глаза и начал ломать все по той же схеме. Только в этот раз я сразу активировал самые мощные алгоритмы, и первый уровень почти сразу сдался, второй тоже быстро вскрыл, а вот дальше стало медленнее и медленнее. В итоге я его взломал и передал управление зондом заразе, а когда посмотрел на часы, понял, что времени у меня на взлом ушло почти 4 часа. Это было больше, чем в предыдущий раз. Интересно, почему так получилось? Почему медленнее стало? Записал себе оба взлома, решил потом разобраться. Похоже, было, что и скин этого зонда как-то смог адаптироваться к взлому и активнее мне противостоял. Когда открыл глаза, вокруг меня было много зрителей. Почти все те же, что были и первый раз. Мне было непонятно, что такого интересного в наблюдении за мной. Впрочем, на корабле развлечений было немного. Все Крис и этот вскрыл, теперь он под управлением заразы. Зараза, скопируй себе также информацию с него и доступ к ней только для Криса. Принято, командующий. Я уже собрался выходить из трюма, когда Крис спросил: «Алекс, к тебе можно обращаться по взлому?» «Можно, только сам понимаешь, не совсем». «Принято». Когда вернулся в рубку, первым делом посмотрел на время. Оставалось меньше часа до выхода наших. У нас тоже было меньше часа полета до точки их выхода. В этой точке уже давно находился наш корабль связи. Наши преследователи летели с крейсерской скоростью, не пытаясь сокращать расстояние между нами. Они уже захлопнули ловушку, деваться нам отсюда было никуда. Их основная эскадра перекрыла движение на восток, как я и предполагал. Они выстроились в цепь полукругом. У самого края системы летело 4 линкора на приличном расстоянии между собой, а ближе к светилу крейсера. Проскочить между кораблями было невозможно. Эскадра, которая нас преследовала, была ближе к нам, а их основная эскадра была пока еще далеко, но они обе явно не спешили, считая, что нам некуда деваться. Расстояние между нами и преследующей нас эскадрой за эти 4 часа только увеличилось. «Пилот, у вас как дела? Присмотрели что-нибудь?» «Присмотрели», 4 потенциальные возможности, но насколько далеко там можно будет уйти, непонятно. Глубина астероидного пояса в этих местах неизвестна. Она подсветила их на карте. Они были в самом краю системы и находились впереди, куда мы и летели, но были очень маленькими по размеру. Рейдер может туда и пролезет, но вот что там дальше. Эти просветы не особо были похожи на естественные, больше на искусственные, проделанные шахтерами. Загнать туда рейдера и упереться в тупик, где не развернешься, а тем более загнать туда 8 рейдеров. Это значило подарить корабли противнику. Наверное, это плохая идея, даже очень плохая. Лучше я буду прорываться с боем. Время пролетело быстро, и мы уже подлетали к нашему кораблю связи. Он забился в самый край, здесь находился недалеко отлетевший от остальных астероид. За ним он и прятался на счетчике. До выхода наших из гиперпространства было меньше 10 минут. Точку выхода наших линкоров мы уже пролетели. Пилот, разворачиваемся, готовимся атаковать противника. Принято, командующий. Противник не спешил, до боестолкновения с преследующей нас эскадрой было 35 минут. До боестолкновения с основной эскадрой больше, чем полтора часа. Мало того, преследующая нас эскадра начала оттормаживаться. Похоже, они не собирались вступать в бой до подхода основных сил. «Твоя неспешность тебя и погубит», — адресовал командующему противника. Пилоты теперь отдыхали и все смотрели за счетчиком времени до выхода наших линкоров из гиперпространства. Вот он показал нули, а радары ничего не показывали. Прошло еще 5 минут, и ситуация не менялась, только противник постепенно приближался. Прошло уже 10 минут, как они должны были прилететь, а ничего не происходило. «Аналитики, проверьте. Возможно, вы еще что напутали. Мы проверяем и уже 2 раза проверили, но здесь сложно ошибиться». Здесь точно было сложно ошибиться. Скорость разгона линкора и время его полета в гиперпространстве были известны всем. Значит, что-то случилось. Похоже на это, командующий. Мне не хотелось верить, что нас здесь бросили умирать. Возможно, на системы напали, и они там ведут бой. Так или иначе, еще 5 минут жду и атакую. Выбора нет. Ждать, когда подлетит основная эскадра противника, я точно не буду. Прошло еще 5 минут, а все было по-прежнему. За это время я для себя уже решил, что сейчас буду атаковать 3 линкора преследующие эскадры. Вначале я хотел разделить эскадру на 2 четверки и прорываться в разных местах. 1 четверка атаковала на север через линкоры, здесь не было совсем шансов, а 2-я шла на прорыв через крейсера и уходила снова в зону помех светила. У нее были хоть и мизерные, но шансы. 4 рейдера против 8 крейсеров. Я засомневался, что кто-то сможет проскочить в итоге. В результате я отказался от этого плана и решил прорываться через линкоры всеми кораблями. Здесь было больше шансов, что хоть кто-то сможет проскочить. Уже собрался атаковать и строить рейдеры в 2 ряда, когда пришел вызов. «Командующий, вас вызывает противник». Посмотрел на часы, время у меня еще было. «Хорошо, давай послушаем, что скажет». Только камеру на меня, чтобы ничего кроме меня не видел. Принято, командующий. В принципе, я уже знал, ради чего он вызывает, предложит сдаться. На экране появилось лицо аварца, такого породистого аварца. Мне он показался каким-то отдаленно знакомым. Он, похоже, заготовил речь для меня, и начал он ее со слов: «Ну что, аратанец, отлетался, ты?» Он был явно шокирован моим появлением на экране. «Ну, я тоже был удивлен таким вопросом от него и на автомате ответил: я ведь тебя убил, тогда ты разговариваешь с привидением. Это когда ты меня убил, месяц назад в системе, где я уничтожил весь ваш флот. Это ты размечтался. Как видишь, и я жив, и флот также. Это ненадолго, и скоро я это исправлю. Мы знакомы, что-то я тебя не помню. Хотя я вас уже столько уничтожил, мог и забыть. Мы не знакомы, но ты знаком с моим братом, и он будет очень рад видеть у себя в доме такую зверушку. Твой брат, случайно не бывший посол, которого работал у нас карманной обезьяной. Ты ответишь за эти свои слова. Вот теперь узнаю брата знакомой обезьяны. Знаешь, я хотел предложить тебе сдаться, но теперь не буду этого делать. Просто я вас уничтожу. Ну, ты и наглый. Посмотри на экран, тебе некуда бежать, сдавайся». На экране засветилась надпись, что зараза зафиксировала открытие 2 гиперпространственных окон. Он тоже отвлекся и посмотрел на экран. Он не скрывал ничего и находился в рубке линкора. Мне даже было видно, что у него на экране было зафиксировано то же самое. «Говорю тебе, тупая обезьяна, раз до тебя еще не дошло, что ты находишься именно там, где мне нужно. Ты решил напугать меня парой линкоров? Нет, конечно, у меня для тебя целый флот приготовлен. У тебя его нет, я все уничтожил месяц назад. Тогда смотри, как тебя будут уничтожать привидения, которые ты уничтожил. После чего я отключился. Он мне явно не поверил, хотя и засомневался. Явно не ожидал выхода именно здесь двух линкоров. Странным было другое, что не было открытия других окон. Почему всего два окна? Как только они вышли, я сразу вызвал капитанов на связь. Опознания не было, транспондеры были выключены и у нас, и них, как бы это совпадением не получилось, это могли оказаться пираты. На экране загорелись два окна и появились лица капитанов, оба в форме. «Слушаем, командующий, что у вас случилось? Почему нет других?» Они переглянулись. «Не знаем, они должны выйти позже и не здесь». «Почему не здесь? Что изменилось?» «Ничего. Вы сами назначили им точку выхода в другом месте. Здесь до меня дошло. Вы из малой системы летели?» «Так точно, командующий. Оттуда получалось немного дольше по времени, но они прилетели, как и планировалось. У вас есть информация, почему нет линкоров из большой системы? Они уже 20 минут как должны быть здесь?» «Нет, все было как обычно. Может, у них что-то случилось?» «Это я уже понял. Ладно, готовитесь к бою. Нас, как видите, окружили. Будем прорываться отсюда». «Принято, командующий». Отключился и посмотрел на корабли противника. Они сбросили скорость, но дальше летели по инерции. Время до боестолкновения практически остановилось. Похоже, командир аварцев засомневался, всех ли он уничтожил. Время шло, и никого больше не было. Плохо было другое, скоро должны были выйти крейсера и авианосец, а мы сейчас были разделены. Кроме того, мне придется бросить здесь корабль связи и остаться без нее. У меня был сложный выбор, что делать дальше, лететь на восток или на север. Если буду прорываться на восток к своим, там основные силы 4 линкора против 2 моих. Это было не так страшно. Меня больше пугала неизвестность с этими двумя корытами, что тащились за ними. Решено, будем прорываться на север, туда проще прорваться и потом полетим навстречу с другими. Пока ситуация замерла и каждый ждал, что будет делать противник. Так продолжалось недолго, несколько минут, после чего он начал действовать. Выразилось это в том, что он начал собирать корабли вместе. Сейчас они были сильно растянуты, и снова полетел к нам. Я тоже решил больше не ждать и действовать. Зараза, всех капитанов кораблей на связь. Принято. На экране начали появляться лица капитанов. Попробовал пси, многие нервничали, понимая ситуацию. «Значит так, ситуация у нас, прямо скажу, не очень. Отвечу сразу на ваш вопрос, я не знаю, что случилось, и почему наших линкоров нет. По всем расчетам они уже давно должны быть здесь. Поэтому принимаю решение прорываться отсюда на север через линкоры противника. Пока у нас есть такая возможность, противник растянул края и сейчас собирает их вместе. Мы не дадим ему это сделать. Наша задача не столько уничтожить линкоры противника, а прорваться через них на север. Получится уничтожить? Хорошо, если нет, ничего страшного. Не знаю, только что мне делать с тобой связь? Взять с собой не могу, тебя догонит и уничтожит, останешься здесь, будет то же самое. В то же время связь нужна, поэтому решай сам, что будете делать. Могу выслать бот за вами. У меня есть пара минут посоветоваться с экипажем? Есть, но не больше. Он отключился. Значит, пока они думают, продолжу. Зараза, распредели цели и подсветил их на экране. Каждому линкору по линкору и рейдерам третий линкор. Принято. Всем кораблям определены цели, сейчас решим, что делать со связью, и атакуем их. Вопросы есть? Нет. Хорошо, тогда строимся, линкоры впереди, рейдеры прячутся за ними. Принято. Тогда у меня все. 10 окон на экране погасли, осталось только одно, и пока оно было темным. Посмотрел на него, похоже, переговоры с экипажем слегка затянулись. Когда оно засветилось, капитан выдал на выдохе: «Мы решили, мы остаемся, будем до последнего обеспечивать вам связь». Он меня удивил, я думал, что будет: «Высылайте бот». Они оказались смелыми парнями и девушками. «Хорошо, если останусь жив, то всех представлю к наградам и очередным званиям. Может, лучше поговорите с нашим командующим, а то он на меня очень злой». «За что?» «За импульс. Там ведь сгорело много аппаратуры, на несколько миллионов кредов. Наплевать на креды, главное, результат есть. Я ему это же говорил. Поговорю с ним, может, даже к себе тебя вместе с экипажем заберу. «Нет, это не нужно, я там привык. Разберемся, если живы останемся. Значит так, если что, залезай в астероидный пояс. Вот тебе карта, на ней отмечены места, где можно это сделать, и там сиди. Может, сможешь дождаться наших». Меня оборвала зараза. «Фиксирую открытие окна гиперпространства. Похоже, все отменяется, и твой командир прибывает. Вы только не говорите ему, что я снова все сжег, а то он меня точно убьет. Хорошо, не буду». Тем временем я смотрел за противником. Он только разогнался и сейчас стремительно приближался. Счетчик до боестолкновения показывал около 20 минут, но это до эскадры, которая нас преследовала. Вторая эскадра была еще далеко. На экране зажглась еще одна отметка окна выхода из гиперпространства. Внимание всем кораблям, атака отменяется. Занять позицию и прикрыть выход наших линкоров из гиперпространства. Противник уже не успевал. Третий линкор уже должен был выйти, а у меня на экране уже горело 5 отметок о выходе. Корабли эскадры занимали позиции рядом с местами выхода наших линкоров. У противника крейсера отстали. Вперед летели только линкоры, но и они начали тормозить, поняв, что у них не получится атаковать наших на выходе из гиперпространства. Окно открылось, и оттуда ожидаемо вышел линкор. Два наших линкора сразу заняли позицию рядом с ним, готовые прикрыть его от противника. «Командующий, вызов с линкора», — сообщала зараза. «Соединяй». Появилось довольное лицо командующего 7-м флотом. «Все живые и даже не поврежденные, а я переживал за вас. Скажи честно, ящик не хотел отдавать?» «Какой ящик? Вина, что ли?» «Да, да здесь не противник, а так какое-то недоразумение. Три линкора и крейсера, это же не серьезно». «Я понял, что он не видит всей картинки. Зараза, передай все данные по кораблям противника в системе. Кроме того, пускай они получают данные с зонда, как и ты». «Принято, командующий. Смотри теперь на экран». «Ничего себе, это же целый флот. Здесь ведь больше сотни кораблей. Да я сам обалдел, когда увидел эту картинку. Знаешь, что мне нравится?» «Что? Что уже лететь никуда не нужно. Все охранение флота рядом. Не люблю я за ними гоняться. Видишь, специально для тебя старался и всех притащил сюда. Долго же тебе пришлось их таскать за собой. Крутился, как мог. У тебя, что произошло? Почему опоздал?» Он поморщился. «Мы разогнались и ждали сигнал от тебя, но так его и не получили, а перед самым прыжком начали шахтеры прямо перед нами выходить из гиперпространства, пришлось из-за них тормозить и снова разгоняться. Не могли другое время и место выбрать. Я боялся, что прилечу, а здесь одни ваши обломки. Все в порядке, я выкрутился. Что думаешь дальше делать? Как их уничтожать будем? Предлагаю мясорубку. Не знаю, что это, но звучит интересно. Ты не знаешь, что такое мясорубка? Нет. Тогда сейчас увидишь. Ты мне только передай тактическое управление кораблями. Зараза, передай тактическое управление кораблями командующему 7-м флотом. Принято, командующий. Передал. Вижу. Ты не жадный и за власть не держишься. Я думал, заупрямишься. Не держусь, не вижу смысла в этом. У тебя больше опыта в ведении таких боев. Сейчас все подготовлю, и он отключился. Пилоты улыбались, и аналитики, кстати, тоже. Пилоты, я так подозреваю, что вы знаете, что такое мясорубка. Так точно, командующий, знаем. Они обе улыбались, и навигатор вместе с ними. Тогда, может, поделитесь с командующим своими знаниями? Ехидно улыбнувшись, они мне ответили в один голос. Скоро все сами увидите, командующий. Ну и ладно, вредины. Глава 18. Было видно, что они обе устали и сейчас отдыхали, но настроение после появления наших линкоров было у всех приподнятое. Наших было уже 3 линкора вышло, и общее количество стало 5, а на экране появлялись все новые отметки об открытии окон выхода. Противник передумал нас атаковать и начал разворачиваться. Скоро начнется новая погоня, вот только теперь мы будем догонять. Жаль, я сейчас не видел лицо командующего противника. Я бы много денег заплатил за это, чтобы на него посмотреть. Из гиперпространства выходили линкоры, которые, как он считал, все уничтожил. Пока я наблюдал за выходом наших линкоров, пилоты вернулись к управлению кораблем и начали занимать позицию за одним из линкоров. Линкоры выстраивались в ряд впереди, а рейдеры также в ряд, но за ними. Не все корабли закончили построение, как линкоры начали разгоняться, при этом даже не все еще вышли из гиперпространства. Противник уже удирал от нас в сторону светила, видимо, надеясь там встретиться и объединиться. Не знаю, что он хотел сделать этим шагом, но шансов у него для линкоров второй эскадры проскочить и соединиться с основной эскадрой было немного, а у крейсеров их вообще не было. У нас теперь впереди в ряд летели 7 линкоров, за ними также в ряд 8 рейдеров, и нас еще догоняли линкоры, которые выходили сейчас из гиперпространства. Самым последним за нами тащился наш корабль связи. Мне совсем были непонятны действия противника. Он мог попытаться сохранить свои 3 линкора, стоило ему только уйти на север, облететь светило и встретиться с основной эскадрой, за исключением крейсеров. Эти точно никуда уже не денутся. Он выбрал странный, на мой взгляд, вариант. Похоже, было, что он занервничал и сделал ошибку. Хорошо, что я сейчас передал командование, и можно было просто наблюдать. Зараза, как выйдет последний линкор, активировать глушилку гиперпространства. Принято, командующий. Погоня продолжалась недолго, поняв, что мы скоро догоним крейсера второй эскадры. Вторая эскадра противника начала разворот для атаки, в то же время основная повернулась и начала улетать от нас на северо-восток, направляясь, судя по всему, к своим транспортникам. Вторая эскадра построилась клином и полетела в атаку. Мы же продолжили лететь также рядами. Время до боестолкновения стремительно сокращалось. Удивительно, но мы не снижали скорости, а неслись к ним на полной скорости. Пилоты были сильно напряжены сейчас. Первыми дал залп ракетами противник, и почти 30 ракет полетело в нас. Корабли эскадры ответили тем же, только ракет было больше. С рейдеров стартовали истребители и сразу полетели на перехват ракет. Как-то я не использовал истребители именно так. Уже было понятно, что целями для ракет противника стали 3 линкора в центре первого ряда. Все истребители направились именно к этим 3 линкорам. Эскадра противника начала снижать скорость, а наши, похоже, не собирались это делать. Наконец эскадры сблизились, так заговорили головные калибры у линкоров. Залп наших линкоров окрасил головной линкор в красный цвет. В ответ 2 линкора дали залп, и один из наших загорелся желтым. Он и так был уже поврежденный, но еще досталось. Видимо, противник его специально выбрал из-за того, что он уже был поврежденный. Рейдеры пока не стреляли, просто неслись за линкорами, пытаясь не отстать от них. Заговорили системы противоракетной обороны линкоров по ракетам противника. Они приближались к нам. Одновременно с этим истребители, которые теперь находились рядом с носами линкоров, тоже открыли огонь. На экране сразу стали гаснуть ракеты противника, направляющиеся к линкорам. Хорошо, что аварцы делали упор на головной калибр, а не на ракетное оружие. Он у них был мощным. Лучше, чем у наших линкоров. Мы сближались с противником очень быстро и на огромных скоростях. У меня даже появилось подозрение, не собирается ли командующий 7-м флотом идти на таран. Наши ракеты тоже начали гаснуть на экране, сбитые противником, но наших ракет было больше, и они были быстрее, чем у противника. Начали фиксироваться попадания, досталось в основном линкорам, но 3 крейсера противника также подсветились желтым. Второй залп не дали, ни мы, ни они, просто не успели. Наши линкоры пронеслись над ними на полной скорости, а вот рейдеры начали тормозить еще раньше и теперь разворачивались носами вниз, как раз над кораблями противника. После чего корабль ощутимо тряхнуло, это отработал, основной калибр полетели ракеты. Нашей целью был крейсер противника. Он сейчас как раз пытался развернуться к нам носом, но пилот не давал это сделать, смещаясь относительно его. Весь строй противника сразу развалился на отдельные боестолкновения, потому что у каждого рейдера была своя цель, но сзади уже подлетали уже отставшие линкоры. Они атаковали оставшиеся 2 линкора противника. Наша первая семерка линкоров, пролетевшая дальше, теперь тормозила и разворачивалась для повторной атаки. Теперь я понял, что такое мясорубка. Противник не знал, что делать, его атаковали со всех сторон. Рейдеры теперь расстреливали крейсера практически в упор и практически безнаказанно. Уже все корабли противника были окрашены в желтый цвет. 2 наших рейдера тоже были желтыми, их достали ракетами с крейсеров. На экране была натуральная свалка кораблей, было и непонятно, кто и с кем воюет. В этот момент в рубку влетел начальник имперской безопасности и сразу ко мне. Что происходит? Воюем немного. С кем? С аварцами. С кем мы еще можем воевать? Как с аварцами? У нас же с ними мирный договор только что подписан. Да не переживай ты за договор, он целеханик. У нас транспондеры выключены, у них тоже. Один флот пиратов воюет с другим в ничейной системе. Видимо, он это проверил, после чего сел в свое кресло. Думаю, тебе будет интересен разговор между мной и командующим у них, посмотри запись». Он без особого интереса выслушал меня, а я после этого продолжил наблюдать за мясорубкой. Корабль периодически сотрясался от работы главного калибра, но крейсер противника мы никак не могли добить. Он не давал нам повредить ему движки. Я увлекся боем, когда меня взял за руку безопасность. Он снова стоял рядом с креслом, и глаза у него были какие-то нервные. «Где он? Кто? Аварец? Ты же сам все видел. На линкоре противника. На каком? Успокойся. Понятия не имею. Разобьем, найдем, никуда он не денется». Он вернулся к себе в кресло, но хватило его ненадолго. Скоро он был опять рядом. «Что со связью?» «Противник глушит. У них два корабля РЭП еще осталось. Сядь в кресло и не отвлекай меня во время боя». Он выполнил и сел. «Контузило его, что ли? Чего он такой нервный? Раньше вроде не был таким. Впрочем, не до него сейчас. Все линкоры противника уже горели красным, и половина крейсеров. Победа. Скоро и оставшихся добьем. Но я сильно ошибся. Задумка была в другом. С линкоров стартовали одновременно абордажные боты из двух крейсеров тоже. Всего я насчитал 12 ботов. Вначале я подумал, что это экипажи спасаются бегством, но когда они все направились к крейдеру, я понял, что это по мою душу. Истребителям срочно прикрыть флагман от абордажа. Принято. Они разбирали крейсер здесь недалеко и сразу бросили его добивать и помчались к нам, но было уже поздно. Первые боты подлетали уже к нам. Заработали системы защиты корабля, но я понимал, что они пристыкуются. Зараза техникам и остальным, не задействованным в отражении абордажа, прибыть в рубку. Принято, командующий. Вызвал Криса. Крис, к нам гости. Уже готовы. Скажи, у тебя мечей или клинков нет в арсенале? С линкора что-то принесли с трофеями, но я не смотрел. Сейчас подойду, посмотрим. Безопасность у тебя? Сколько разумных сейчас в строю? Трое. Готовьтесь, нас сейчас на абордаж брать будут. Почему нас? Ты не понял из разговора, что он за мной послал эти боты? Нет. Вооружайся самый быстрее. Он ушел на свой корабль. Посмотрел на аналитиков. Вы хоть оружие держать умеете? Умеем, конечно. Тогда на вас рубка. А у нас его нет с собой. Ну, тогда не знаю, чем вы собираетесь от них отстреливаться. Сам я проверил винтовку и дослал иглу в ствол, после чего вышел из рубки. Крис ждал в оружейке. Вот все, что нашел. Он выложил передо мной три пары ножей, пару клинков и два меча. Все они были кевларовые и неплохого качества. Только не то, что мне нравилось. Жалко, что свои клинки я оставил у себя на челноке. Кто знал, что так получится? Взял клинки. Они были двухсторонние с двойной заточкой, прямые, а не слегка изогнутые, как я любил. Кроме того, они были длинноваты для ближнего боя, но лучше ничего не было. Они хотя бы по размеру были одинаковыми. Разница была в весе, один был легче. Пристегнул оба на спину, кроме того, на бедро повесил нож. Он был метательным. Крис скептически смотрел на мои приготовления. Корабль сильно вильнул, я чуть не упал из-за этого, но после этого послышался удар об обшивку и скрежет. Похоже, пристыковались. Да, пойдем. Он еще раз скептически посмотрел на меня, и мы вышли из оружейки. Пока шли, подключился к камерам корабля. К нам смогли пристыковаться три бота. Причем один пилот посадил на два других. Сделано это было специально. Он прикрывал их проникновение на корабль. Истребители сбили остальные боты. Больше ботов не было. Да и эти тоже были все расстреляны. Их сейчас заливали огнем истребители. Грохнул взрыв, и они начали проникновение на корабль. Первыми проникли абордажные дроиды. Опустились турели безопасности и по ним открыли огонь. Турелей безопасности было всего две, и дроиды ответным огнем их быстро уничтожили. За дроидами начали спрыгивать абордажники. Крис, летная палуба проникновения. Знаю. Мы уже были в коридоре, ведущей к ней. Мимо нас протащили два защитных барьера и выставили в начале коридора. Посмотрел на эти барьеры, похоже, моя работа. Они были уже старые, обожженные с заваренными дырками в нескольких местах. Мы подошли к началу коридора, здесь были уже все абордажники и начальник безопасности со своими тремя бойцами. Барьеры выставили впереди, перекрыв ими выход на летную палубу, что до сих пор сохранились. Да, твоя работа. Как можем, бережем их. Отличная вещь. Вот еще, узнаешь, к нам подошли абордажные дроиды, их было три. Два моих бывших невейских дроида и еще один, я не знал его марку. Похоже, из тех, что они купили у меня когда-то. Теперь они выглядели совсем не новыми. Тоже целые, отличная вещь. Знал бы ты, сколько раз они нас выручали. Представляю, только здесь я вспомнил, что на летной палубе челнок-невидимка. Безопасность у тебя челнок еще на палубе? Нет, я приказал ему улететь. Хорошо, а то я переживать стал, как бы он им не достался. Не переживай, им не достанется. Абордажники противника все продолжали спрыгивать на летную палубу. У них все абордажные боты были в дырках от истребителей, а эти все были целые. Ну, почти все целые, заметил только нескольких с ранениями. Все были в тяжелых черных скафандрах. Они накапливались у входа в коридор, в котором ожидали их мы. Первыми в бой пошли, как обычно, дроиды. Они отправили в бой сразу всю пятерку. Три наших дроида встретили их из-за защиты. Все остальные абордажники, видимо, по команде Криса отошли назад. Бой дроидов продолжился несколько минут и закончился нашей победой. 5-1 в нашу пользу. Противник потерял все 5 дроидов. Мы один, именно тот, марку которого я не знал, и один из моих бывших был поврежден. После этого аварские абордажники пошли в атаку. Их встретили плотным огнем из-за защиты, и дроид запустил 2 последние ракеты прямо в бегущую толпу. Кроме того, встретил их огнем из пушек. От взрывов ракет атакующих раскидало, и они начали отходить обратно, не добежав до нашей обороны. На полу коридора осталось с десяток тел погибших и раненых. Посмотрел наших, первую атаку отбили почти без проблем, всего 2 раненых. Безопасность у тебя же невидимки. Они сейчас наверняка в обход пойдут, займи там позицию. Я об этом же подумал. Они ушли в обход. Там можно было пройти через весь корабль и попасть на летную палубу через другой выход на нее. Начал смотреть, что делает противник. У них была передышка, но они, похоже, не собирались идти в обход. Только здесь я заметил, что из дыры, которую они проделали, вывались еще 2. Один, похоже, был сильно ранен. Он с трудом держал в руках что-то вроде черного куба. Второй был тоже ранен, и они вдвоем с трудом поволокли этот куб к своим абордажникам. Крис, посмотри камеры, что такое они тащат. Он подключился к камере. Похоже на бомбу. Я тоже так думаю. Они хотят нас взорвать вместе с собой. Атакуем. Крис сразу все понял. Абордажники подхватили щиты и медленно двинулись вперед, прикрываясь ими. Похоже, это была уже отлаженная техника. В центре заняли позиции абордажные дроиды. Мы прошли почти весь коридор, не встречая сопротивления, и как только все вышли на летную палубу, они нас атаковали. Здесь было не узко, как в коридоре. Дроиды начали стрельбу из пушек, но противник был уже рядом, и началась рукопашная. Противника было больше нас раза в 2, но меня это мало волновало. Я наблюдал за тем, что делает эта парочка. А она начала колдовать над бомбой. Бросил винтовку на пол. Крис, быстрее брось меня. Не понял, что сделать. Брось меня им за спины. Быстрее, это приказ. Давайте вдвоем. Ты же погибнешь. Бросай, или мы все погибнем. Только почувствовал, как меня подхватили, и я полетел через защиту и чуть выше голов противника. В полете только успел активировать силовую защиту на поясе. Уже приземляясь, я выхватил клинки из ножен и рубанул по ближайшим противникам. Дальше начался танец смерти. Первыми умерли 2, что пытались активировать бомбу. Они занимались бомбой и даже не поняли, что мертвы. Мои клинки отделили их головы от плеч. Мою защиту плазменным оружием было не пробить. Выстрел просто отражался от нее и уходил по касательной в рикошет. Первые противники, что атаковали меня и пытались меня застрелить, умерли так же быстро. Не теряя времени, врубился в основную толпу противника и начал рубить направо и налево. Вокруг меня отлетали только конечности и другие части тела. Поняв, что их убивают не только спереди, но и сзади, ко мне развернулась часть противников, что была в середине, а они, судя по всему, были самыми опытными из них. Быстро поняв, что меня не возьмешь плазмой, в ход пошли десантные ножи. На меня насели сразу 4, пришлось отступать и обороняться, что мне приходилось делать и не раз. Они метили в мой силовой пояс, только у меня были мечи, а у них ножи, и владел я мечами великолепно. Вначале отлетел один нож вместе с рукой, потом я достал шею второго, когда он попытался меня обойти сбоку. Одновременная атака 3 на меня также дала им тоже результата: одного зарубил сразу, другому отрубил руку, а третьему ударом ноги выбил коленную чашечку и добил всех 3. После чего бросил взгляд на место сражения, понял, что противники уже кончились. На поле боя появились наши невидимки, и пока я возился с этой троицей, расстреляли остальных абордажников противника. Посмотрел на заряд силового пояса, его оставалось на 2-3 минуты, и выключил его. После этого появились и наши невидимки. Только теперь я посмотрел вокруг, Я зарубил больше десятка абордажников. Все вокруг меня было в крови, весь пол был в том, что раньше было абордажниками противника. Некоторые были еще живы, разумеется, и я тоже был в крови весь с головы до ног. Хорошо, что забрало шлема скафандра было самоочищающимся. Безопасность, подойди. Глава 19. Они подошли вчетвером, явно опасаясь меня. Скажи мне, что это? Ты должен знать. Я показал клинком на черный куб. Он нагнулся над ним и открыл крышку, чтобы посмотрел внутрь. Это кварковая бомба. Это я и без тебя понял, что это бомба. Ты мне скажи, что мне с ней делать? Она может, скоро рванет, не зря же они ее сюда притащили. Не рванет, она не взведена. Они не успели ее взвести. Это точно? Да. Ладно, тогда вы тут заканчивайте, я в рубку. Ко мне подошли двое абордажников, осматривая бывших моих противников. Один смотрел на все вокруг меня и его вырвало. Первый бой, что ли? Нет, но такого я никогда не видел, чтобы вот так, как куски мяса рубить. Привыкнешь со временем, если жив останешься. Привычным движением стряхнул кровь с клинков и убрал их в ножны. У защитных барьеров возился док с ранеными абордажниками. Ранения получили многие, почти все. Хотел пройти мимо и не отвлекать его, но он остановил меня. Ты куда? В рубку. Бой не окончен. Ты ранен. Док, я в порядке. Зараза говорит, что ты ранен. Вон посмотри, все леча в крови. Это не моя кровь. Конечно, и ранение тоже не твое. Он показал мне левое плечо и на рассеченный скафандр. Сунул туда аптечку, и я почувствовал укол в плечо. Все, теперь иди. Когда меня достали, я даже не заметил. Пока тебя некуда положить, как капсула освободится, положу. Наклонился и подобрал свою винтовку. Она так и лежала там, где я ее бросил, и пошел в рубку. Хорошо. Кстати, а Крис где? В капсуле. Сильно его? Два ранения, в живот и ногу. Понятно. Когда пошел в рубку, остановился в коридоре, открыл, забрало шлемов у погибших аварцев в первой атаке, странно, не рабы. Все аварцы, рубка теперь была закрыта бронещитком. Зараза, поднимай защиту рубки. Принято. Защита медленно пополз вверх. После его поднятия открылась дверь на мостик, и я зашел внутрь. На меня посмотрели, как на чудовище какое-то, все, кто находился в рубке, и куча народу на большом экране. Похоже, я выглядел жутко. Только здесь я открыл забрало у скафандра. Алекс, ты раненый весь в крови? Ко мне подошли сестры Леры, они были все здесь. Ерунда, это царапина и кровь не моя, а противника. Девочки, мы там у вас на летной палубе намусорили немного, надо будет прибраться. Только хочу предупредить, вид там еще тот. Мы наблюдали через камеры, как вы сражались, и приберемся, не переживай. Тогда все по местам, у нас еще сражение идет. Мне ответил командующий 7-м флотом, смотрящий на меня с экрана. Уже нет, этих всех уничтожили. Думаем, что дальше делать, что здесь думать. Преследуем эскадру, далеко не убегут. Не боишься, что вокруг светила будут от нас бегать? Не боюсь, он понимает, что проиграл сражение и эту схватку устроил только ради этой высадки. Ему компенсация нужна в виде меня, живым или мертвым, и он на все пойдет, чтобы меня достать. Вот мы и предложим ему меня в качестве наживки. Понял, тогда в погоню. Принято. Посмотрел на часы, мне показалось, что прошла куча времени, а прошло всего 22 минуты. Настолько быстро все произошло. Зараза, вызови мне этого, с которым я разговаривал у противника. На экране появилось окно вызова, но ответа долго не было. Видимо, думал, отвечать или нет. В итоге решил все-таки ответить. Когда он меня увидел на экране, взгляд у него стал слегка разочарованным. Что, трусливая обезьяна, бросил своих на убой, а сам убегаешь? Живой, значит. Что со мной будет? Неужели ты думаешь, что со мной может справиться кучка твоих карманных обезьянок? Знаешь, ты меня удивил, не рабов послал, а своих. Для тебя ничего не жалко. Тогда прилетай сам, или ты боишься меня? Я дам тебе шанс убить меня. Тебя никто не тронет, я прикажу. Он отключился. Вот и поговорили. А ты как змей-искуситель действуешь, ответил командующий 7-м флотом. Он не отключался, прекрасно слышал и видел наш разговор. Хочешь убить лично? Да я бы убил, но это не мне решать. А кому? Вот ему. Как раз в рубку зашел начальник имперской безопасности и сразу ко мне. Он, похоже, тоже видел разговор. Думаешь, он клюнет? Спросил меня. Не знаю, нужно сделать так, чтобы клюнул. Я со своей стороны сделал все, что мог для этого. Я видел. Вы пока думайте, а я схожу в каюту и приведу себя в порядок, а то весь в крови. Не хочу кресло испачкать. Хорошо. Выйдя из рубки, направился к себе в каюту, но по дороге туда вспомнил, что в каюте у меня ничего нет, чем можно заклеить скафандр и помыть его. Поэтому сменил маршрут и направился на летную палубу. На летной палубе находилось много разумных. Техники, трюмщики, абордажники. Все находились здесь. Сновали дроиды, только что вернулись истребители. Они сели на самый край летной палубы у самого выхода. Больше пока никуда было. Из уже них выбрались пилоты и тоже ходили вместе со всеми. Все были заняты мародеркой. Наблюдалась интересная картинка. Док отправлял раненых абордажников к себе в медсекцию, а они говорили: «Сейчас, док, уже идем», а сами вместо этого продолжали заниматься мародеркой, кто как, хромая и опираясь на оружие. Уже никого не смущало, что весь пол был в крови. Заметил, что техники собрались в одном месте, и направился к ним. Они тоже меня заметили. «Командующий, не хотите завести себе ручную зверюшку?» «Лари, ты о чем?» Лари была теперь старшим техником вместо Леры. «Вот о ней», и она показала на пол. Перед ней на полу лежала аварская абордажница, и она была в сознании. Она не видела меня из-за техников, которые ее обступили с разных сторон, и теперь они расступились, когда я подошел к ним. Она увидела меня. В этот раз забрала скафандра у меня не было затонировано, как в бою, и сразу узнала. Видимо, ей показали меня перед боем. Скафандр на ней не был раскрыт до конца. Сработала его защита и изолировала голову, чтобы она могла дышать. Кроме того, она оказалась рабыней. У нее был рабский ошейник на шее. Мой меч рассек ей грудную клетку, но, видимо, не глубоко, и ее можно было спасти, но места в капсулах не было для своих, не говоря уже о рабыне, и это было странно, аварка и рабыня. Видимо, техников тоже озадачило данное обстоятельство. Она пыталась отползти подальше от меня, только ползти было некуда. По кругу ее окружали наши техники и пилоты. Я подключился к ее скафандру и вышел на связь с ней. «Вижу, что ты узнала меня, и представляться мне нет смысла. А кто ты? Я тебе ничего не скажу. Не говори. Я вижу, у тебя рабский ошейник на шее. Ты рабыня?» «Да была. Чья?» «Вот его». Она показала на того, кто тащил бомбу, и того, кого я убил одним из первым. «Тогда по вашим законам ты мой трофей. Ведь именно я убил твоего хозяина». «Да, хозяин. Как тебя зовут?» «Зира. Скажи мне, Зира, на каком из оставшихся 4 линкоров находится командующий?» «Этого я не знаю, я простая абордажница». Из дыры в потолке начали вываливаться разумные. Повернулся, чтобы посмотреть, кто это, но почувствовал опасность и сразу активировал защиту. Оказалось, что угроза исходила не от тех, кто спрыгивал сверху, это оказались наши невидимки. Они, похоже, занимались зачисткой абордажных ботов противника, что были пристыкованы к рейдеру и теперь возвращались обратно. Угроза исходила от этой аварки. Она откуда-то из складок скафандра вытащила нож и метнула в меня. Нож срикошетил от защиты и улетел куда-то вверх. Все произошло так быстро, что никто не успел среагировать на это. «Я так понимаю, Зира, что ты решила убить меня?» «Да, мне бы за тебя хорошо заплатили и все простили. Интересно, как ты собиралась после этого сбежать отсюда, чтобы получить все это?» Она молчала. «Дайте я ее осмотрю». Это вмешался док. Он начал расталкивать техников, чтобы осмотреть ее. «Док, стоять! Это приказ. Девочки, держите ее. Просто я вспомнил, что у Милы всегда был не один нож». Девочкам повторять дважды было не нужно. Да и сопротивляться она почти не могла. «Нужно ее обыскать. Сами ее обыскивать будете, командующий?» С иронией спросила Лари. «Нет, я вам доверяю в этом вопросе. Вы лучше знаете, где можно спрятать оружие». Обыскали ее даже дважды, и нашли еще 3 ножа. Только после этого разрешил доку осмотреть ее. «Док, если останется жива, сделай ей ментокопирование. Нужно узнать, кто она. Она мне сейчас все время врала». «Понял тебя». Оставив дока колдовать над аваркой, направился к невидимкам. «Ну что там, есть живые?» «Нет, живых нет». «Плохо, что некого было еще допросить, хотя я сюда не за этим пришел». «Лари, мне нужна липкая лента, скафандр заклеить, у вас есть?» «Найдем, как сможешь, пошли дроида с ней ко мне, я у себя в каюте буду». «Хорошо». Вернувшись к себе в каюту, снял скафандр, он был весь в крови. На спине были пристегнуты ножны для мечей, даже в них оказалась кровь, пришлось все снимать и отмывать. С трудом их отмыл, зато испачкался сам. Решив, что мне самому душ не помешает, разделся и забрался в душевую кабину. Включив душ, получил вызов от Лары. Она не прислала дроида, а пришла сама и была теперь у моей каюты. Пустил ее к себе. Когда вышел из душа, она уже хозяйничала у меня. Мой комбинезон был уже в стиралке, и она его стирала. Сама Лари заклеивала мой скафандр. Оказалось, на нем не один разрез, а три. Она их уже заклеила, и когда я вышел из душа, повесила туда мой скафандр и запустила душ. После чего внимательно осмотрела меня и занялась заклеиванием разрезов на мне. На мне их оказалось тоже три, хотя я сейчас ни один не чувствовал. Помимо плеча, у меня был небольшой разрез на спине и на ноге. Когда я их получил, я даже не мог вспомнить. Лари мне их заклеила медицинской лентой. У нее и такая была. Хорошо, что сама пришла, а то до разреза на спине мне было не достать самому. Все, все твои раны заклеила. Тебе нужно в капсулу подлечиться. Ранения глубокие. Спасибо, Лара. Док это мне говорил, только пока нет свободных капсул. Знаю. Вот только в чем я сейчас пойду в рубку. У меня другого комбинезона нет, это совсем не проблема. Сейчас новый приедет. Этот надо зашивать, и он весь в крови. Пока ждали дроида, мне было как-то не по себе. Я был не одет, хотя она меня видела так неоднократно, но теперь смотрела на меня явно с интересом. Лично я думал о другом. Мне теперь сильно хотелось спать, а бой был еще не окончен. «Алекс, скажи мне, как у тебя так получается? О чем ты, Лари?» «Про схватку на летной палубе?» «Собственно, что там такого произошло?» «Я видел, что они собираются бомбу активировать. Пришлось действовать, или мы бы все погибли. Ты не понял. Ты один убил 14 абордажников. Мы специально посчитали. Не знаю, я не считал их. Так получилось. Ты один убил 14 агвардов и говоришь, что так получилось. Ну да. Погоди, ты хочешь сказать, что были агварды, элита аварских абордажников? Ты хочешь сказать, что ты этого не знал? Нет, я первый раз от тебя слышу об этом. Да собственно какая разница, нужно было убить, я и убил. Тогда понятно. Я начал вспоминать. Точно они все были в черных скафандрах с белой полосой, а это была отличительная черта агвардов. Теперь понятно, почему все с таким интересом рассматривали их на палубе и почему на меня так смотрели в рубке. Хотя они мне не показались чем-то выдающимся. Да некоторые из них неплохо сражались со мной на ножах, но не более того. О них я слышал только то, что туда набирали только аварцев, рабов там не было. Наконец-то приехал дроид и привез мой новый комбинезон. Скафандр уже чистый сушился под сушилкой для волос. Надев новый комбинезонный скафандр, направился в рубку. Лари вернулась к себе. Как только зашел в рубку, разговор между пилотами и аналитиками сразу прекратился. Похоже, обо мне разговаривали.